Глава 58. Мы вернулись в кабинет констебля Фортхилла, который с готовностью согласился на мое предложение. Ему вовсе не хотелось, чтобы заключенный, пользовавшийся особым расположением леди Елизаветы, был убит во веренной его попечению тюрьме. Едва мы вышли из ворот замка, как Эдвард простился с нами, сказав, что у него много дел, связанных с учреждением новой власти в Норридже. Я горячо поблагодарил его за помощь, пообещав на обратном пути навестить Джозефину и убедить ее отправиться в лагерь вместе с нами. Долгий летний вечер принес желанную прохладу, ветерок, долетавший с реки, дышал свежестью. Я с сочувствием подумал о Николасе, запертом в душной камере. «Беднягу Вайтерингтона придется исключить из списка возможных отравителей», — заметил я, повернувшись к Бараку. «Ему сейчас не до вражды с Болейном». «А кто в этом списке на первом месте? Дэниел Чаури?» «Бесспорно. У управляющего есть повод убить Болейна. Он ведь давно вздыхает по его жене. Неплохо бы разлучить Чаури с Изабеллой. Может, стоит предложить ему вернуться в Бриквелл? Но прежде мы должны выяснить, имеет ли он какое-то отношение к вчерашней корзинке с едой. Мы спустились к рыночной площади. День выдался тяжелый, и я чувствовал, что устал до самых потрохов, пользуясь выражением, которое было в ходу у жителей Норфолка. Спина моя отчаянно ныла, тем не менее, увидев огромную толпу, собравшуюся у городского креста, мы подошли, дабы узнать, что происходит. Толпа внимала королевскому посланнику. Сопровождаемый несколькими городскими советниками, чудом избежавшими ареста, он вновь читал привезенное воззвание. Состав слушателей был самым пестрым — лавочники, ткачи, ремесленники, каменщики и даже повстанцы. Все они сопровождали чтение издевательскими выкриками, хохотом и улюлюканьем. Услышав, что бунтовщиков, не пожелавших сложить оружие и разойтись по домам, ожидают суровые кары и преследования по всей строгости закона, толпа возмущенно загудела. «Убирайся!» — крикнул кто-то. «Нечего тут нас запугивать, и милости вроде тех, что обещает эта бумага, нам тоже не нужны!» «Да здравствует Робин Гуд!» — подхватил его товарищ. Несомненно, горожан воззвание разъярило ничуть не меньше, чем обитателей Маусхолдского холма. Все милостивые посулы они, похоже, сочли обманом и ловушкой. Многие, вероятно, помнили восстание против церковных реформ, вспыхнувшее в 1536 году в Северных графствах. Тогда покойный Генрих тоже обещал помиловать мятежников, но дело кончилось пытками и казнями. Несмотря на накалившуюся атмосферу, тронуть королевского посланника никто не решился. Он спустился по ступенькам и беспрепятственно удалился прочь. Советники следовали за ним. Мы пересекли рыночную площадь и вошли в трактир, где жили Изабелла и Чаури. Нас попросили подождать в общей гостиной, и вскоре они вышли к нам. Оба выглядели усталыми и обеспокоенными. В глаза мне бросился глубокий, грубо зашитый порез, пересекавший лоб Чаури и уходивший под его рыжие волосы. «Мастер Шардлейк, вид у вас в точности, как у одного из этих мятежников», — холодно изрек Дэниел. Лицо его выразило при этом откровенное презрение. Подобно Майклу Воувеллу, бывший управляющий явно вырос в собственных глазах, хотя и придерживался противоположных политических взглядов. «Вижу, вы были ранены, мастер Чаури», — любезно произнес я, сочтя за благо не замечать его пренебрежительного тона. «Нынешним утром я сражался против бунтовщиков», — процедил он. «Быть может, нынче утром вам стоило быть рядом со своей хозяйкой и оберегать ее?» — отчеканил я столь же холодным тоном. «Да, теперь, когда бунтовщики ворвались в Норридж, у всякой женщины, если только она не нищая простолюдинка, есть основания опасаться за свою жизнь и честь», — не остался в долгу Чаури. Насколько мне известно, ни одну женщину повстанцы не тронули. «Тем не менее, бесчинством, которые творят ваши друзья, несть числа. Я слышал, что множество богатых домов разграблено, а их хозяев бросили в тюрьму». Вне всякого сомнения, капитан Кэт в самом скором времени наведет в городе порядок. Мне известно, что его намерения именно таковы. «Дэниел, разве вы не видите, что мастер Шардлейк и мастер Барак буквально валятся с ног от усталости?» — решила, наконец, вмешаться Изабелла. Она улыбнулась, приглашая нас садиться. «Я очень беспокоилась за вас и за молодого Николаса». «Увы, Николас арестован и находится в Норриджском замке», — сокрушенно вздохнул я. «О, Господи!» — всплеснула руками Изабелла. «Бедный мальчик!» «Разумеется! Его место сейчас в тюрьме! Он ведь джентльмен!» — буркнул Чаури. Я пропустил его слова мимо ушей и, повернувшись к Изабелле, со всей доступной мне деликатностью рассказал о том, что ее мужа пытались отравить. Под конец я упомянул, что тюремный комендант согласился по моей просьбе перевести в его камеру Овертона. Во время рассказа я из-под тишка поглядывал на Чаури. Казалось, новость потрясла его не меньше, чем хозяйку. Когда Изабелла немного пришла в себя, я попросил ее подробно рассказать, как она собирает корзинку с едой для своего мужа. Выяснилось, что Чаури покупает провизию на рынке или в ближайших лавках, а Изабелла собственноручно стряпает на кухне трактира. Потом она складывает все в корзинку, оборачивает ее холстиной и обвязывает тонкой веревкой, к которой Дэниел прикрепляет ярлычок с именем Болейна. Вчера все было как обычно, за исключением того, что Чаури, ходившего по лавкам, остановил городской констебль и предложил ему участвовать в обороне города. Предложение это, как я уже понял, управляющий принял с готовностью. Еще я отметил, что его поход за провизией вчера занял значительно больше времени, чем обычно. «Скажите, а в тюрьму вы обычно ходите вместе?» — спросил я. «Конечно», — ответила Изабелла. «Неужели вы думаете, что я пойду туда одна? В это ужасное время Дэниел — моя единственная надежда и опора», — вздохнула она и коснулась его руки. Чаури угрюмо взглянул на меня, несомненно догадавшись о моих подозрениях. Стоило ему повернуться к Изабелле, взгляд его потеплел от нежности. «Простите, что нынче утром мне пришлось вас оставить», — проворковал он, — «но я не мог не выполнить свой долг». «Я это знаю», — улыбнулась она. «Сражаясь на городских стенах, вы защищали меня». Судя по всему, их душевная близость значительно возросла в последнее время, — подумал я, глядя на эту парочку. Надо признать, в тревожной ситуации, в которой оба оказались, подобное сближение неизбежно. Однако все мысли Изабеллы были по-прежнему поглощены заботами о муже и переживаниями за него. «Скажите, что нас всех ждет?» — спросила она, повернувшись ко мне. «Говорят, король собирается послать в Норридж армию, которая разгонит мятежников». «Уж скорее бы», — процедил Чаури. «Бунтовщиков будут вешать на дверях их домов». «Что нас всех ожидает, известно одному лишь Богу», — ответил я. «Однако настоятельно советую вам обоим как можно реже выходить на улицу и, по возможности, не привлекать к себе внимания. Да, и спрячьте как следует все свои деньги. Надеюсь, Дэниел, у вас хватит ума не поносить прилюдно Кэта и его сторонников. Если вы будете продолжать в том же духе, то скоро составите Николасу компанию в тюрьме». «Если нам предстоит еще один бой, обещаю, я не буду сражаться, но останусь рядом с вами», — заявил Чаури, буквально поедая глазами Изабеллу. Она улыбнулась и кивнула. «Да, вполне вероятно, человек этот готов на все, чтобы убрать с дороги Болейна и заполучить Изабеллу», — рассуждал я. «Но если именно он лишил жизни Эдит Болейн, значит, у него имелись сообщники, убившие важных свидетелей, слесаря и его ученика. А для того, чтобы заплатить этим сообщникам, требовались деньги. И зачем бы Чаури понадобилось глумиться над телом Эдит, издевательски выставляя его на показ? К тому же он ничего не знал об исчезнувшем ключе. Но даже если Дэниел и не имеет отношения к предшествующим убийствам, попытка отравления вполне могла быть делом его рук. В любом случае, решил я, будет не лишним удалить его из Норриджа. «Есть у вас какие-нибудь известия из Бриквелла?» — обратился я к Изабелле. «Никаких», — покачала она головой. «Представляю, какой кавардак царит сейчас в имении», — вздохнул Чаури. «Сначала там бесчинствовали близнецы, а потом туда ворвались бунтовщики. Можно не сомневаться, в доме не осталось ни одной маломальски ценной вещи. Изабелла, которая, узнав о покушении на жизнь мужа, с трудом сдерживала слезы, не выдержала и всхлипнула. Глаза ее увлажнились. «Все, что стоило Джону таких трудов, разрушено и разграблено», — прошептала она. Чаури накрыл ее ладонь своей. «Землю нельзя ни разрушить, ни разграбить. Когда все эти безобразия закончатся, мы вернемся в Бриквелл и все отстроим заново. Мастер Чаури, быть может, вам стоит съездить туда и посмотреть, как обстоят дела? Возможно, разрушения вовсе не так велики, как вы полагаете». «Бриквелл со всех сторон окружен мятежниками», — сердито прищурившись, возразил Дэниел. «Они не слишком жалуют управляющих, которые служат богатым землевладельцам. Если я туда сунусь, они, скорее всего, схватят меня». «Но при всем уважении к вам не могу не заметить, что бунтовщики держат под арестом исключительно джентльменов». «Я не могу покинуть миссис Болейн. Сейчас она нуждается в помощи и поддержке больше, чем когда-либо». «Да, я боюсь оставаться одна», — подхватила Изабелла, устремив на меня взгляд ясных голубых глаз. «Мастер Шардлейк, вы забыли, что кроме Дэниела обо мне некому позаботиться. В такие времена, как сейчас, женщина не должна оставаться в одиночестве». «Что ж, миссис Болейн никак не назовешь дурочкой», — подумал я. «Если бы Чаури вел себя подозрительно, то она, вне всякого сомнения, заметила бы это. Разумеется, если только Дэниел не ее любовник, что вряд ли». «Ладно, нам пора», — сказал я. «Надеюсь, в скором времени у меня будет возможность навестить вас и вашего мужа. Постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы оградить его от возможных опасностей». «Боюсь, ответа на просьбу о помиловании нам придется ждать долго», — вздохнула Изабелла. «Теперь, когда в стране такие волнения, протектору не до того, чтобы решать участь Джона». «Да, нам придется запастись терпением», — кивнул я. «Мы чрезвычайно признательны вам за помощь, которую вы нам оказали, мастер Шардлейк», — произнес Чаури, поднимаясь. «Позвольте мне проводить вас». Мы с Барком, поклонившись Изабелле, двинулись к дверям вслед за Чаури. Я догадывался, что он хочет сказать нам что-то наедине, и действительно, пристально глядя на меня, он произнес вполголоса: «Несомненно, сэр, вы понимаете не хуже моего, что в данных обстоятельствах поездка в Бриквелл — это чистой воды безумие. Как видно, вы хотите разлучить нас с Изабеллой. Неужели вы считаете, что я способен отравить человека, которому несколько лет служил верой и правдой?» Голос его задрожал от гнева. «Не горячись, приятель», — предостерегающе процедил Барак. «Я должен рассмотреть все возможные версии», — пожал я плечами. «Мне плевать на ваши так называемые версии», — прошипел Чаури. «Изабелла на редкость красивая женщина. Разумеется, она привлекает мужчин. Я вижу, вы тоже не остались к ней равнодушным. Но она верна Джону Болейну и думает только о нем. Все, чего я хочу, — это помогать Изабелле и защищать ее». Я взглянул ему прямо в лицо. Злобно прищуренные глаза, плотно сжатые губы. Понять, что творится на душе у этого человека, было невозможно, в особенности сейчас. «Что ж, я рад, что миссис Болейн в надежных руках. До скорой встречи», — кивнул я. «Вижу, вы торопитесь в лагерь к своим друзьям-мятежникам», — презрительно бросил Чаури. «Сколько они вам платят за услуги, мастер Шардлейк?» «Нисколько», — отрезал я, повернулся и пошел прочь, ощущая спиной его ненавидящий взгляд. Смеркалось, хотя в окнах домов еще не теплились огоньки свечей. Прежде чем вновь заглянуть к Джозефине, я собирался нанести еще один визит старой Джейн Рейнольдс. Эта женщина, казалось, давшая обет молчания, нарушила его два раза — на суде и в тот день, когда она подарила Скамблеру монету и тем самым, возможно, спасла парню жизнь. По пути Барак заметил: Все, что говорил Чаури, кажется вполне правдоподобным. Согласен. Но в тот день, когда Болейн получил отравленную курицу, управляющий ходил за провизией дольше, чем обычно. Кстати, Изабелла тоже вполне может быть причастна к отравлению. Не могу поверить в то, что она хочет убить своего мужа. Похоже, Даниил прав, и вы действительно слегка в нее втрескались, — ухмыльнулся Барак. Не забывайте, Изабелла несколько лет проработала в таверне и научилась там строить глазки. А теперь без труда водит Чаури вокруг своего хорошенького пальчика. Не пари чушь, — возмутился я. Ничего я не втрескался. По крайней мере, не до такой степени поддался чарам Изабеллы, чтобы утратить здравый смысл. И у меня нет никаких оснований усомниться в ее любви к мужу. «Знаете, похоже, Эдвард прав», — поколебавшись, заявил Барак. «Вы тратите на дело Болейна слишком много сил, а времена сейчас такие, что это непозволительная роскошь. Меня в любые времена тревожат мысли о невиновных людях, ставших жертвами убийства», — отрезал я. «А в нашем деле таких уже четверо. Эдит Болейн, слесарь, его ученик и констебль, имевший несчастье съесть отравленную курицу». Внимание наше привлекли радостные крики, долетавшие со стороны ратуши. Подойдя ближе, мы увидели множество людей, складывающих в повозки самое разнообразное оружие — мечи, копья, пики и алебарды. Среди них был Майкл Воувелл, не замедливший подойти к нам. Он пребывал в легком подпитии и превосходном расположении духа. «Мастер Шардлейк, видите, что мы нашли?» «Одна маленькая птичка напела мне на ухо, что в зале собраний городского совета двойной потолок, а в тайнике между крышами — огромный склад оружия. Мы неплохо пополнили свой запас, верно?» «Да, улов неплохой», — кивнул я, окинув взглядом лежавшие на повозках горы оружия. «Еще одна птаха насвистала мне, что другой тайный склад оружия находится в доме городского камергера». Там мы обнаружили не только копья и алебарды, но и несколько бочек пороха. И все это теперь наше. «Вижу у вас обширное знакомство среди пернатых, мастер Воувелл», — улыбнулся я. «В Норридже немало славных парней», — сообщил он так и светясь от гордости. «И все они мои друзья». Мимо прошли две хорошо одетые женщины. Один из повстанцев крикнул: «Куда это вы так спешите, цыпочки? Неужели не хотите познакомиться с нашими петухами? Показать нам свои белые нежные сиськи, никогда не видавшие солнца!» Воувелл расхохотался, но один из солдат, наблюдавших за погрузкой оружия, сердито гаркнул: «Заткнись! К женщинам велено не приставать!» Парень вернулся к своей работе, а горожанки поспешили прочь. Я с удовлетворением отметил, что повстанцы выполняют приказы своих командиров с армейской неукоснительностью. «В ратуше мы обнаружили несколько бочонков с вином», — извиняющимся тоном пояснил Воувелл. «И, конечно, ребята не смогли устоять и попробовали, каково оно на вкус. Да, кстати, вы слышали, королевский посланник отправился обратно в Лондон». «Я видел, как он читал воззвание у городского креста. Прием ему там оказали, мягко говоря, не слишком почтительный». Воувелл, прищурившись, взглянул на запад, туда, где на небе алела полоса заката. «Теперь он уже во весь опор мчится в Лондон и скоро расскажет обо всем протектору. Посмотрим, что за этим последует». «До встречи!» — внезапно бросил Майкл и вернулся к повозкам с оружием. На рыночную площадь вышел человек с колокольчиком в руках. «Рынок откроется завтра!» — во весь голос орал он, обходя площадь кругом. «Завтра! Дополнительный торговый день! Отныне, помимо постоянных базарных дней, у нас будут еще и дополнительные! Все, у кого есть чем торговать, привозите свои товары! Завтра люди из лагеря снова придут за покупками!»